Глава 16. Габриэль. «Лив», — уже более низко проговорил я, увидев, как она начала осматриваться в поисках одежды. Я тоже нацепил штаны. Разговор будет сложным. А может, не только разговор. Судя по ее взгляду, мы вернулись к тому, с чего начинали. «Я дура. Решила поверить тебе. А ты манипулятор, интриган и убийца». Она быстро натягивала на себя вещи, несмотря где зад, где перед, лишь бы скорее убежать. Но я не дам. Ей не пройти через этот вход. Ты решила поверить этому идиоту? Не хочешь даже выслушать меня? Это так в твоем духе, Габриэль? Ни секунды не сомневаюсь в том, что это правда. Оливия закончила, и теперь фурии надвигалась на меня. Около двери мы сцепились. Я пытался обнять ее, но она вырывалась, царапалась и отталкивала. А потом звонкая пощечина обожгла щеку. Мы замерли. «Никогда больше не смей ко мне прикасаться», — выставила девушка вперед указательный палец. Синие глаза потемнели от злости. Сейчас в них плясали огоньки ярости. Но и я тоже не спешил сдаваться. Прикоснусь, Оливия, и не раз. Теперь мы муж и жена. Это ничего не значит. Брак договорной, кстати. Я, кажется, передумала. Отдай документы. Порву их сейчас же. Она выставила руку в ожидании, что я на нее положу бумаги. Не с тем связалась, милая. Я тоже передумал их тебе отдавать. Мерзавец, истеричка. Что? Ее глаза округлились, а ртом она начала хватать воздух, будто рыба, выскочившая на берег. И ты еще смеешь мне такое говорить? Любой другой бы на твоем месте. Я не любой другой, Лив. Тихо, но с угрозой в голосе пробасил я, сам медленно надвигался на нее. Если ты еще не поняла, то отпускать я тебя не собираюсь. И спрашивать не буду, дай пройти. «Не хочу оставаться в одном доме с тобой!» «Я затаскаю тебя по судам, Лив. Поверь мне, ты не расплатишься за всю свою жизнь». «Твою мать, что я несу?» Но остановиться уже не мог. Я готов был сказать что угодно, угрожать любыми способами, чтобы не дать ей уйти. Она только сжала челюсти и процедила сквозь зубы. «Подонок! Называй как хочешь, но ты останешься в этом доме, рядом со мной». «Хорошо». Оливия скрестила руки на груди и слегка всосала щеки, нервно двигая челюстью туда-сюда. «Я останусь в этом доме, а еще?» «Я прочла контракт. И по нему я не обязана спать с тобой в одной постели, поэтому прочь с дороги!» Мы стояли совсем близко, прожигали друг друга взглядом и глубоко дышали, пытаясь успокоиться. Но сейчас только сильнее распалялись. «Надо остыть. Поговорим потом, когда ярость немного схлынет». Я слегка отодвинулся, и Оливия почти протаранила меня плечом. Ее злобный топот разносился эхом по всему дому, а потом она с такой силой хлопнула дальней дверью, что задрожали стены. Проклятье, гребаный Эрик. Ну каким надо быть тупым мудаком, чтобы записывать все на автоответчик? Внезапная мысль прострелила мое сознание. Лайтвуд никогда не отличался идиотским поведением. Сукин сын, он сделал это специально. Политики друг другу не друзья, лишь временные союзники. Уколоть будущего сенатора из-под тишка вполне в духе Эрика. Он знал, что меня это не сломает, но брачную ночь точно испортит. А судя по Оливии, не только ночь. Я видел его липкий взгляд на своей невесте. Скользкие ручонки, небось, вспотели, представляя ее рядом с собой. Вот мразота. Но правила игры не позволят мне набить ему мэровский улыбальник. Но ничего. Месть надо подавать в холодном виде. Я с ним еще разберусь. Всю ночь сон не шел. По постели я крутился волчком. Только когда стало светать, удалось провалиться на часик. И вот уже вставать. Я рассыпался. Кофе не помогло. С утра тысячи сообщений на телефоне. Все с поздравлениями. «Да-да», — бормотал я с грустью, пролистывая их. Оливия так и не спустилась. Я поехал на работу. Кто бы знал, что так пройдут следующие две недели. Мы не общались, только записками на холодильнике. Сухо, без эмоций. А иногда даже их не было. Тогда я просто уходил спать, не поужинав, потому что настроение пропадало. Бывали дни, когда Оливия спускалась, но не издавала ни звука. А взгляд все так же искрил при виде меня. Я же просто наблюдал. Вот и сегодня не подходил, не пытался заговорить, ждал, когда она перебесится. Хотя надо скоро появиться на приеме, а после на выборах уже вместе с ней. И Оливия должна будет мило улыбаться, держать меня за руку и смотреть с любовью в глазах. Черт, надо это заканчивать и... Но додумать я не успел. Снаружи послышались крики, а следом нагнали хлопки. Моя жена пошла было к окну, но я в два шага подскочил и повалил ее на пол. Эти звуки мне хорошо знакомы. Буквально секунды, и весь дом будто взорвало. Летящие стекла, грохот и непрекращающийся огонь. Их несколько. Или же... Да, моя охрана отстреливалась. Ребята молодцы, защищали. Оливия подо мной дрожала всем телом, закрыла голову руками и вскрикивала. Я же пытался оценить обстановку. Страха не было, только холодный расчет. Мой пистолет в диване, специально туда его спрятал. Я дернулся к нему, но в мою руку вцепились худенькие пальчики. «Габриэль, не бросай меня. Лежи здесь. Дай мне секунду». Несколько скользящих движений по полу, и я вынул пистолет. Вернулся к Оливии и зашептал на ухо. «Нам надо уходить». «Я боюсь», — заныла она. «Просто доверься мне». Звуки выстрелов перемещались. Несколько пуль просвистело по гостиной, врезаясь в мебель. Щепки летели в разные стороны. «На счет три беги к вон той комнате. Будем уходить через окно». Оливия замотала головой, но не было времени ее упрашивать. «Раз. Нет, Габриэль. Два. Еще несколько пуль рассекло воздух прямо над нами. Три». Мы вместе подскочили, и я толкнул девушку в сторону комнаты. Сам стал стрелять, уходя за ней. Это было не так сложно, мы оказались в нужном месте. Там уже ждала охрана. Двое мужчин помогли Оливии и мне выбраться. Пригнувшись перебежками, мы добежали до машины. Охрана отстреливалась, защищая нас. Первое я втолкнул жену и почувствовал, как что-то обожгло кожу на спине. Блять, попали. Боль нарастала не сразу. Я уже несколько раз получал ранения, поэтому мог определить, что пуля только задела. Глубоко, но не застряла внутри. Херня, справлюсь. Мужчины заскочили следом, и вот мы уже снесли мои ворота. Мимо пролетели фигуры стреляющих. Трое. Оливия согнулась и всем телом прижалась ко мне. Автомобиль расстреливали, но она бронированная. «Вот тупые», — бормотал брюнет, что сидел на месте водителя. «Его звали Арчи. Видишь такую машину, стреляй по колесам». «Дебил, и чё?» — согласился здоровяк Морган на пассажирском. Он перезаряжал оружие. «Босс, не задело?» «Слегка», — бросил я. Рыдающая Оливия резко встрепенулась и впервые взглянула на меня. «Где?» — только и прошептала она. «Забей, царапина. Дай посмотрю». Но Арчи вдруг еще сильнее вдавил газ. «Эти упертые бараны едут за нами». «Сможешь оторваться?» — повернулся я, чтобы посмотреть назад. «Наверное. Машинка тяжелая. Тогда слушай». Мой дом находился далеко от города. Полиция сюда не успеет, нас быстро завалят. Но был у меня дом в глуши. В нескольких милях отсюда. Правда, нужно сделать хитрый маневр, чтобы оторваться. Впереди развилка, начал я быстро. На ней налево, на старую дорогу. Она заброшена, асфальт разбит, там почти никто не ездит. Если не удастся оторваться, то вылетаешь на шоссе и сворачиваешь тут же на объездную, понятно? Усек. Там много перекрестков и путей. Здесь нужно твое мастерство. На изи. Я фокусник, ухмыльнулся мужчина. Главное, держи скорость и не тормози. Еще одно. Увидишь грузовик или автобус впереди, постарайся проскочить так, чтобы он перекрыл им дорогу. Это даст нам время. Будет сделано, босс. Не обосрись, обижайте. Он втопил газ, а я пристегнул Оливию. Она все еще порывалась меня осмотреть. Сам тоже накинул ремень и снова взглянул в заднее окно. Преследователи не отставали. «Габриэль», — шмыгнула носом девушка, схватив меня за руку. Я же провел пальцами по ее щекам, стирая слезы. «Все будет хорошо, милая. Не бойся, я люблю тебя». Эти слова необдуманно выскочили из меня. На секунду мы замерли, а после я снова обернулся. «Все потом. Сейчас надо вытащить нас из этого пекла». «Босс, держитесь. Потрясет немного». Охранник действительно не сбавлял скорость. Вылетел на заброшенную дорогу и шпарил по ней так быстро, как мог. Нас подкидывало и шатало. Спина ужасно ныла. Я чувствовал, как рубашка прилипла к ране, и на ней начала запекаться кровь, неприятно раздирая кожу. «Еще немного», — сжал я руку Оливии. Через несколько минут мы выскочили на окружную. Арчи слегка замедлился, давая преследователям приблизиться, а после резко вильнул в крайний ряд. Они же пролетели на развилке вперед. Я прям видел их озверевшие лица. Но через 2 километра дороги съезжаются, и они могут нас нагнать. Дальше я уже объяснял, как уходить в лес к своему секретному логову. Там они нас точно не нагонят, и у нас будет время прийти в себя. Мой враг подошел совсем близко. Он уже не скрывался, не пытался увернуться. Прямое нападение. А у меня даже не рождалось никаких мыслей, кто это мог бы быть. Я злился. С Вэлом Мэрингом мы справились с трудом, но там я точно знал, что это он. Пол? Черт, надо быть полным дебилом, чтобы так делать. Может, Эрик? Да ну нет. Он, конечно, последний кретин, но не до такой же степени. Тогда кто? Кто?